Бессознательность, однако, не была полной. Все чувства и ощущения исчезли, и все же смутное сознание того, что случилось, в какой-то мере оставалось. Вероятно, меня выручила достаточно плотная шляпа, по которой пришелся удар. Я все еще слышал звуки, доносившиеся с улицы, шум машин и приглушенные голоса людей. Я понимал, что мой рот открыт и ощущает отвратительную кислоту грязного пола. Где-то рядом скрипели дверью, и эти звуки болезненно отдавались в голове. Понемногу, вместе с приливом боли, сознание все больше и больше возвращалось ко мне. Боль концентрировалась в верхней части шеи и в голове. Я пошевелил ногами, руками и затем попытался приподняться. Мне удалось встать на колени, вытереть рукой рот и, собравшись силами, встать, наконец, пошатываясь и придерживаясь за стену на ноги. Липкая жидкость медленно сочилась из моей головы. Прошло еще некоторое время, пока я окончательно пришел в себя, немного почистился и при помощи спичек осмотрелся. Неподалеку от моей помятой шляпы валялась бутылка из толстого синего стекла. Когда я близко поднес ее утолщенную часть к огню от спички, то на одной стороне заискрились маленькие ворсинки от моей шляпы. Я вышел на улицу. Ничего подозрительного я не заметил. В 2-3 шагах от меня стоял какой-то пожилой мужчина и задумчиво смотрел на дом, из которого я вышел. «Вы никого не заметили, кто бы выходил отсюда?» — спросил я его, подходя ближе. Он взглянул на меня, а потом на дверь и сказал: «Никого я не видел». «Жаль», — сказал я, проведя рукой по своей шляпе и показывая ему свои пальцы в крови. «Только что я получил удар по голове». На его лице появилось брезгливое выражение, и он резким тоном проговорил: «Проклятые подонки! Все время они заняты этим. Стоят в темных вестибюлях и бьют первого попавшегося по голове каждую ночь. Вам никогда не следует заходить в неосвещенный вестибюль. Никогда! Подобным образом они убили старого часара. Всего за 30 центов, которые они у него нашли». Он презрительно сплюнул и пошел своей дорогой. Я выругался про себя и быстро ощупал карманы. Бумажник оказался на месте, револьвер по-прежнему был засунут за пояс. Я вернулся назад, быстро прошел в открытую дверь и, придерживаясь за скрипучие перила, стремительно поднялся на лестничную площадку, где жила Тилли Ли. Дверь открыта, но в передней было темно. Я чиркнул спичкой и заметил, что дверь в комнату Тилли была полуоткрыта, и в комнате также было темно. С револьвером в руке я вошел в комнату и прислушался. Кругом была полная тишина. Я нащупал выключатель, и в комнате вспыхнул свет. Действовал я очень неосторожно. Если бы там был кто-нибудь с пистолетом в руке, то мои дела были бы плохи. Но здесь никого с пистолетом не оказалось, а на своей кровати лежала Тилли с разбитой головой. Кровь на ее лице еще не успела свернуться. Она лежала в спокойной позе, слегка повернувшись на бок, и можно было с уверенностью утверждать, что она видела, кто и как нанес ей смертельный удар. Но я уже знал, чем именно был нанесен удар. Немного раньше я испытал его на себе. Несколько секунд я стоял возле убитой, пытаясь охватить все детали обстановки в комнате. Прежде всего я заметил коврик, видимо, ногой отброшенный в сторону, хотя никакой борьбы не было. Это было очевидно. Тилли убита во сне. В следующее мгновение меня поразила еще одна деталь, и я, еще не вполне ее понимая, почувствовал, как неистово заколотилось мое сердце и как страстно захотелось немедленно поймать убийцу и с наслаждением сжать его горло. Деталь, потрясшая меня, была пледом прекрасной Эллен. Плед висел на вешалке в углу комнаты. Здесь была еще одна небольшая комнатка, отделенная занавеской. Я тихо позвал Эллен, но отклика не последовало. Я позвал ее громче, но с таким же результатом. Тогда я отдернул занавеску, быстро вошел в эту комнату и в полутемноте огляделся. Я заметил настольную лампу на подставке вблизи окна, подошел, включил. Делал я все почти механически, в каком-то оцепенении, от сознания того, что через секунду-другую я увижу Эллен. Неясное очертание фигуры, которое я успел заметить, добравшись до лампы. Я представил себе тонкую струйку крови, сбегавшую по ее щеке, и, сжав губы, резко повернулся к ней. Подойдя ближе, я пощупал ее пульс. Вместе с его биением я сразу ожил. Осторожно осмотрев ее голову, я обнаружил у правого виска содранную кожу и значительный синяк. Я смочил водой полотенце, вытер ее лицо, а затем положил его на ее лобы и виски. Некоторое время спустя из уст вырвался тихий стон —